а в том, что медь обладает, наряду со многими другими пока еще загадочными свойствами, также и сильной бактерицидной способностью. Что же касается определения человеком наиболее близких ему, так сказать, сродственных драгоценных камней, минералов и металлов, то тут без биолокации уж никак не обойтись. Ибо данные биокосмологии, астрологии, в данном случае весьма общи, способны миновать важные индивидуальные особенности конкретного человека. Но о биолокации, как договаривались вкратце, поговорим в следующей главе. По круговороту стихий в том порядке, который был предложен врачевателям-мудрецами древности, за металлом следует вода, великая и многоликая, загадочная и суровая, добрая стихия, без которой не может быть жизни для человека. Когда речь пойдет о нормальном питании, можно ли будет обойтись без проблемы питья, то есть воды? Если разговор пойдет о закаливании, мыслим ли он без темы воды? Коль скоро мы обращаемся к принципам и приемам успокоения нервов, к нормализации психики, можно ли миновать раздел так называемых водных процедур и, в частности, благотворнейшего воздействия сильной струи от маковки вдоль спинного хребта? 2-3 минуты такого ежедневно направленного сверху вниз потока воды приятной температуры способны сотворить за считанные дни воистину чудеса с нашей вегетатикой. Короче говоря, эта стихия многообразна настолько, что я сейчас не решаюсь выделить в ней доминирующую для здоровья человека сторону. Поступаю следующим образом. Перехожу к очередной из тем, организующих наш разговор об энергетике. И когда мы станем разбираться в принципах создания безупречно закаленного организма, обладающего максимально широкими возможностями адаптации к неблагоприятным воздействиям извне, то акцент в данной теме поставим на удивительных свойствах воды. Богатырские силы закаливания, или как включить в своем теле нейтронный реактор. Что такое закалка и для чего она нужна? Если избегаем специальных терминов сказать просто, то это навык основных систем организма к нормальной работе даже и при ненормальных внешних обстоятельствах. Иначе говоря, это расширение возможностей нашей жизнеспособности. Тут возникает любопытный аспект. Расширение приспособительных навыков к неблагоприятным внешним, в том числе экстремальным воздействиям, заметно улучшает функционирование организма и в обычной обстановке энергетические возможности его заметно возрастают. Приспособительные способности человека весьма широки. Так мы с удовольствием находимся и круто, как говорится, паримся в помещении, где температура достигает 120-130 градусов жары. После чего пунцово-красное, выбегаем на снег и бежим в прорубь, хотя бы на дворе стояло и минус 40 градусов, после чего еще катаемся по снегу и ничего, самочувствие прекрасное и, как результат, замечательная легкость в последующие дни. В печати пришлось встретиться с сообщениями о том, что японцы начали практиковать антисауны с последовательным доведением температуры в них до минус 125 градусов, с прекрасными исцеляющими результатами. Чуть позже я расскажу о них. Это означает, что приспособительный диапазон человеческого организма не только в идеале, но уже на практике способен достичь 250 градусов возможного перепада температуры, а не каких-то 50, которые способны терпеть люди, нетренированные. Причем я не хочу, чтобы возникла неприятная мысль о некоем суперменстве. Нет, в той бане, в озерках, о которой я говорю, парились и парятся самые разные люди, самых разных возрастов и самых разных профессий. Сначала, когда мы в плавках направлялись в прорубь через заснеженное шоссе, встречные автобусы, образно говоря, от изумления становились на дыбы, но со временем все большее число их пассажиров стало вливаться в наши ряды, так что возникли даже сложности не только с емкостью помещения, но и с очередностью ныряния в прорубь. Закаливание, то есть синхронизация наших внутренних процессов с процессами, совершающимися в большой природе, есть процесс всеохватный, многосложный, многослойный. он вбирает в себя и психику, ибо без волевого настроя здесь ни на шаг, и сердечно-сосудистую систему, и систему питания, и системы очисток организма. Закаливание значительно увеличивает энергетические возможности нашего организма и уже поэтому достойно глубокого внимания и уважения к нему.